Глава 9. Гнев Батухана. Гонцы, посланные один за другим, примчались к Батухану с известием о гибели хана Кюлькана, младшего сына священного правителя Чингисхана. Джахангир не пожелал никого видеть. Гонцы твердили, что они не могут ждать ни на кормежку коня, что они сейчас же должны мчаться обратно с ответом Джахангира. «У нас нет полководца! Войско не знает, что делать!» — кричали они. Дозорные тургауды их грубо отталкивали. «Нельзя! Ждите!» Гонцы шепотом спрашивали у проходивших мимо нукеров. «Чем занят Джахангир?» «Важными делами. Колдует вместе с урусутским колдуном. Узнает пути дальнейших побед». Гонцы привязали поводья коней к своим поясам и ждали, сидя на пятках близ юрты. Подъезжали новые гонцы и садились возле. Проходя мимо, на них обратил внимание начальник охранной сотни Арабша. Высокий, худой, с несмеющимся взглядом, он остановился перед ними, точно оценивая и стараясь узнать каждого. «Отличились», — сказал Арабша. «Плохо теперь ваше дело». «Чем мы виноваты? Мы преданно исполняем приказы и привезли Джахангиру донесение от темника Бурундая. Вы привезли черную весть, в которой виноваты только вы. Знаете ли вы, что вас ожидает?» Гонцы вскочили. Некоторые хотели садиться на коней. «Внимание и повиновение!» — крикнул Арабша. «Нукеры, не выпускайте никого из этих черных вестников! Держите их коней!» «А вы ждите! Скоро с вами будет говорить Джахангир!» Арабша вошел в юрту. Батухан сидел мрачный, скрестив ноги, опустив голову, и пристально смотрел на концы соединенных пальцев. Рядом сидел на пятках Субудай-Богатур. Он взглянул на вошедшего Арабшу, остановившегося у входа. На тихий вопрос «Можно ли остаться?» ответил движением головы. «Он и Гуюк-хан были моими злейшими врагами», — сказал Батухан. «Что же мне остается, как не радоваться? Никакого утешения дать я не могу. Я радуюсь. Злого змееныша нет. Батухан может радоваться. Джахангир обязан горевать», — тихо, но твердо возразил Субудай. «Кюлькан искал моей гибели. Кюлькан громко говорил, что я баба с бородой. Только ты помешал мне распороть ему грудь и вырвать ядовитое сердце. Многие из моих врагов еще живы. Главный из них — Гуюк-хан, я с ним разделаюсь. Зачем ты напоминаешь об этом? Разве я, твой верный слуга, не сторожу тебя днем и ночью? Арабша трижды спасал меня от подосланных черных собак наемных убийц». «Тише!» Субудай начал сердито сопеть. «Никто в войске не должен знать об этом. Не говорил ли ты сам, что полководец должен быть скрытным? Если бы ты стал радоваться, все бы сказали: Батухан такой же, как все. А ты, как внезапный гром с неба, порази вокруг всех ратозеев, зубоскалов, гуюкских блюдолизов. Укажи цель, куда идти, что делать. Оставайся необычайным, неведомым, непонятным». Батухан очнулся, вскочил. «Где эти черные вестники? Теперь я знаю, что делать». Арабша ответил: «Они здесь, близ юрты, ждут твоих повелений». Батухан с мечом в руке вышел из юрты, обвел взглядом сидевших гонцов. Они упали на колени. Батухан начал говорить тихо, сквозь зубы. Постепенно голос его усиливался. Под конец он выкрикивал слова. «Вам было вверено великое счастье, кусок солнца, сын священного правителя. А как вы сберегли его?» «Он сказал, что сам хочет биться», — лепетали гонцы. «А вы обрадовались? Разве дело полководца рубить мечом в передовом отряде? Разве так поступал священный правитель, великий Чингисхан? Он был настоящим полководцем. Он находился позади войска и передвигал 9 словами десятки и сотни тысяч всадников. Так он одержал победы, потрясавшие мир». «Мы это знаем, мы это помним». «А что вы сделали с ханом Кюльканом? Вы обрадовались, что хан Кюлькан стал простым нукером и скачет впереди в драке с урусутами, и никто не удержал его, не отвел назад, не закрыл его своим телом? Вы предатели, и нет вам пощады!» Гонцы распростерлись на земле, лицом в снег. «Скачите назад! Скажите войску, что Джихангир приказывает загладить вину и взять крепость Коломну до моего прихода. Если же я приеду, а вы все еще будете скакать вокруг города, я прикажу всех вас перебить, как отбросы великого войска, созданного Чингисханом. Прочь отсюда! Желтоухие собаки, пожравшие труп своего отца! Чего вы еще лежите?» Батый, хрипя, взмахнул мечом. Гонцы бросились к своим коням, вскочили на них. Через несколько мгновений ни одного из них не осталось. «Ты слышал, Субудай-Богатур?» «Да, ослепительный. В твоих словах я узнал голос твоего деда. Я покажу урусутам, что значит убить сына величайшего из людей Чингисхана. Я залью кровью всю урусутскую землю. Я перебью все живое, всех живущих, последнюю собаку и последнего ребенка. Страшным пожаром пронесется монгольское войско и обратит урусутскую землю в молчаливое кладбище, где будут слышны только крик ворона и вой волка. Скорее, подавайте мне коня!» Глаза Батухана стали круглыми. На губах выступила пена. Он топал ногой и кричал в бешенстве: «Коня мне! Скорее, коня!» Зазвенели медные гонги, сзывавшие нукеров. Задребезжали рожки, извещавшие о походе. Только Субудай-Богатур и Арабша оставались спокойными и неподвижными. «Позволь, ослепительный, тебе напомнить, — тихо сказал Субудай, — что гонцов ты отослал, а преемника погибшему хану не назначил. Пока будет начальствовать по обычаю старший темник Бурундай. Он воин опытный, а через день я сам буду на месте и покажу, как надо брать приступом крепости». Через день передовые отряды Батухана и Субудай-Богатура были перед Коломной. Бой был в полном разгаре. Монголы непрерывной лавиной старались взобраться на стены, откуда их сбивали защитники города. Но силы русских воинов слабели. Помощи ниоткуда не приходило. Татары ворвались в город. С великим мужеством бился среди рязанских дружинников и пал доблестной смертью князь Роман Ингваревич Рязанский. Рядом с ним сложил седую голову воевода Еремей Глебович. Татары резали всех без милости. Немногие оставшиеся в живых попали в тяжелый плен. На дымящихся развалинах Коломны татары гуляли и пировали 3 дня. В середине города, на площади, где стояла сгоревшая церковь Воскресения, Батухан приказал сложить большую кладку бревен, на которую положили тело молодого хана Кюлькана. Вместе с ним монголы сожгли 40 самых красивых коломенских девушек. 2 любимых коня в нарядной золотой сбруе были убиты в ногах хана Кюлькана. И девушки, и кони должны были последовать в заоблачный мир, чтобы там верно служить своему юному погибшему господину. На той же площади был устроен 2-й костер для павших монгольских воинов. Костры запылали одновременно. Батухан на вороном коне мрачно наблюдал за погребальным торжеством. Иногда кричал вместе с другими воинами прощальный привет: «Баяртай! Баяртай!»